Глава 13. Оставшись один, если не считать издававший болезненный хрип Пейдж, Трэвис попытался восстановить в памяти тот момент, когда был отключен неожиданно обрушившимся на него ударом. Вновь и вновь прокручивая это мгновение, он пришел к выводу, что помнит все достаточно четко, хотя это никак не проясняет случившееся. Пистолет в его руке внезапно сам себя резко потянул вниз. Не просто вниз, вперед и вниз. Да только пистолеты сами себя не вырывают. Это могло случиться, лишь если за ствол схватилась человеческая рука. Далее. Спустя полсекунды после рывка последовал удар в голову. Его нанес кто-то, стоявший позади него, вне поля зрения. Но каким образом? Комнатушка маленькая. Трэвис не выходил из нее с того момента, как здоровяк в шляпе завел его внутрь. Там никого не было. Не было ни кладовки, ни чулана. Ничего, где можно спрятаться. Окно закрыто. Откуда мог взяться позади него нападавший? Он что, под кроватью прятался? Но даже если и так, Трэвис нутром чуял. Тут было и нечто другое. Нечто принципиально иное. Просто до сего момента ему никак не удавалось сообразить, что именно. А потом он вспомнил. Солнечный свет падал с северо-запада, то есть солнце светило почти прямо в окно. Когда Трэвис стоял там, направив пушку на дверной проем, его тень обрисовывалась на стене комнаты четко и резко, как изображение на киноэкране. Каждый, появившийся у него за спиной на расстоянии меньше 5 футов, независимо от направления, неизбежно отразился бы там же. Он просто не мог этого проглядеть. Так что же в таком случае здесь случилось? В его сознании снова всплыл образ Пейдж, держащий шепот и говорящий, что он создан не людьми. Таким тоном, словно в этом нет ничего необычного и считается нормой. Что за чертовщина здесь творится? Что еще считается нормой в мире Пейдж? Какими возможностями обладают ее враги? И с чем они столкнулись? Его размышления прервал звук. Последнее, что ему хотелось бы сейчас слышать — звук несущих винтов. Они здесь. Пройдет всего пара минут, и их с Пейджа заберут из здания, усадят в свой геликоптер и начнут, надо думать, петлять над долинами на малой высоте, скорее всего, невидимые для чьих-либо радаров. Возможно, у этих людей найдутся инструменты и препараты, которые позволят им на некоторое время поддерживать в Пейдж жизнь, с тем, чтобы пробудить ее для нового марафона мучений. Если он не убьет ее раньше. Должно быть, просто настало время. Если ему удастся правильно повернуться и привалиться к стене, он сможет перейти в сидячее положение, а там не так уж трудно будет и встать. Лодыжки у него связаны, но чтобы добраться до кровати, понадобится сделать всего пару прыжков, а потом просто обрушиться на нее, придавив плечом. В ее нынешнем состоянии этого будет более чем достаточно. Проделать все эти движения Трэвис, безусловно, мог. Мог ли он сделать такой выбор? Логика твердо и ясно говорила ему, что в противном случае он горько пожалеет. Драгоценное время утекало. Шум винтов слышался все ближе и казался теперь стуком часов, отсчитывающих мгновения с невероятной быстротой. Вместе с колебаниями зародилась ненависть, горестная, какой ему не доводилось испытывать годами. Ненависть к этим людям, вынудившим его оказаться перед подобным выбором. И тут вертолет взорвался. Взрывная волна заставила здание содрогнуться, а когда грохот стих, настала самая восхитительная тишина, какой Трэвис наслаждался в своей жизни. Спустя 5 секунд низко над домом пронесся истребитель. На сей раз стекла задребезжали от его ударной волны. Рев двигателей начал удаляться, но не стих совсем, а с определенного расстояния стал звучать ровно, не ослабевая. Боевой самолет кружил над городком. Только вот от врага, уже находившегося здесь, он их спасти не мог. В любой момент его шаги могли раздаться в коридоре. У него было предостаточно времени, чтобы заглянуть к ним, прикончить обоих и смыться. Однако самое худшее им уже не грозило. И уже одно это радовало ожидавшего смерти Трэвиса. Прошло 30 минут. Шагов слышно не было. В глубине его души стала возрождаться надежда, пусть даже пока он боялся этому верить. А потом он услышал не шаги, а голоса, громкие крики. Уцелевшие жители Колдфута, человек 10 и не больше, высыпав из своих домов, звали остальных. Раздался женский голос, выкрикивавший, приближаясь к дому, имя Молли. Потом послышался испуганный визг и голоса других, подбежавших к ней людей. Дверь в здание распахнулась. Трэвис заорал, чтобы привлечь их внимание. После того, что увидели в ресторане, те не спешили на зов, сломя голову, а появились у него лишь спустя минуту. Осторожно заглянули и, обнаружив его связанным, сняли повязку с глаз, развязали и усадили. Через окно был виден горный склон по ту сторону дороги, усыпанный обломками вертолета. «Кто это сделал?» — спросил Трэвиса, освободивший его старик. «И куда они делись?» «Не знаю», — ответил Трэвис. «У кого-нибудь из погибших там, впереди, было оружие?» Мужчина кивнул с еще более озадаченным видом. «И у Молли, и у Ллойда!» Он посмотрел на Пейдж и снова перевел взгляд на Трэвиса. «Может, расскажете, что здесь вообще случилось?» «Сюда летят военные», — ответил Трэвис. «Может быть, они нам обоим расскажут. А сейчас вам лучше вооружиться и сказать всем, чтобы держались на стороже, пока не прибудет помощь». Старик подумал, кивнул и вышел из комнаты. Трэвис увидел на стене свою тень, одинокую, как и раньше, и поневоле усомнился в полезности своего совета.